Головастик начал расти. Если бы вам, столичному предпринимателю, пришла в голову идея строить бизнес в регионах, то что бы вы сделали? Вы бы, наверное, посчитали, сколько у вас денег, и вложили их в точки в самых больших и прибыльных регионах. Потом, заработав денег, вложили бы еще, может быть, в менее прибыльных, но тоже перспективных. То есть двигались бы постепенно от центра к периферии. Во всяком случае, я бы сделал именно так. Так сделали и все конкуренты Чичваркина, Связной, Диксис, Беталинг и другие. Гонка со Связным как раз и пришлась на непростой период времени, когда московские сотовые ритейлеры начали осваивать регионы. До этого, по выражению Чичваркина, рынок был похож на головастика, все сети были сосредоточены в Москве, но головастик начал расти. Вы, наверное, уже поняли, что Чичваркин просто не мог поступить, как все. То есть начал-то он как все, и еще в 2002 году отправил расширять бизнес в Питер. И если в Москве конкуренты уже свыкались с существованием Евросети, то в северной столице соперники были полны решимости помешать завоевателю. 10 крупнейших питерских компаний даже объединились, чтобы не пустить столичную сеть на свой рынок. Объединение получило официальное название «Общество содействия электросвязи». По словам Чичваркина, содействие электросвязи сводилось в основном к попыткам воздействовать на операторов, чтобы помешать Евросети получать сим-карты, и на арендодателей, чтобы помешать Евросети получать места для точек. Проблема с местными компаниями усугублялась действиями столичных ритейлеров, которые тоже стали задумываться о выходе в северную столицу и готовы были конкурировать за лучшие места. Опередила всех компания «Диксис», сумевшая открыть магазины в Питере еще в конце 2001 года. Готовились к экспансии «Связной» и «Беталинг». «Нужно было выйти красиво, чтобы деморализовать противников», вспоминает Чичваркин. Город готовился к празднованию 300-летия и спешно реставрировался. Чичваркин договорился с городской администрацией о том, что будет спонсировать реставрацию вокзалов, за что получит эксклюзивное право открыть на них свои магазины. Большинство вокзалов расположено в центре города, и Евросеть сходу получила места в самых проходных точках. Первый магазин появился на Московском вокзале, и компания обозначила свое появление в городе размещением растяжки на Невском проспекте. Логическим продолжением этой стратегии было бы последовательное освоение крупных городов, открытие магазинов в Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и так далее. Но после Питера Чичваркин решил брать все и сразу, хотя и не имел такой финансовой подушки безопасности в виде оптовых операций, как, например, Связной. Другие хотели выйти прежде всего в самые богатые регионы. Чичваркин хотел быть везде.